Глава 20. Однажды виконт Дюэскальзер, не помню уже по какому именно поводу, глубокомысленно произнес: «Судьба — это путь от неведомого к неведомому». Уж не знаю, самому ли Антуану изречение принадлежит, прочел ли он его у какого-нибудь мудреца древности, либо услышал от современного философа, ценности мысли это нисколько не умаляет, потому что наш следующий день стал отличной ее иллюстрацией. Река обмелела еще вечером, и всю ночь мы безрезультатно прождали атаки Анандра «Угольная нога». Уже утром, когда окончательно рассвело, Анандр снова прислал к нам переговорщика. Несмотря на мое зрение, которое смело можно назвать даром богов, первым его увидел Казимир. Вероятно, из-за того, что в тот самый момент, когда он появился, я протяжно, до хруста в челюстях, зевнул. Дала о себе знать бессонная ночь. «Парламентер», — сообщил Казимир, — «машет нам белым флагом». «Что ему опять нужно, проклятому угольному ноге?» — зло сплюнул себе под ноги Блез. Он был не в настроении сразу по многим причинам. Главное из них — мы никак не могли сойтись в решающей битве, когда должна определиться его дальнейшая судьба. Станет ли он торлом Горданики или с позором покинет ее пределы? Хотя последнее вряд ли. Зная его, смело можно предполагать, Блез будет биться до последнего издыхания, предпочтя смерть позору или плену. Что вселяло в меня печаль. Мне-то по каким причинам к нему присоединяться? И бросить его не могу. Были у Блеза причины и второстепенные. Заканчивался провиант, а главное — золото. Воины в его дружине сплошь наемники, а им вынь да положь жалование дважды в неделю. Так вот завтра очередной день оплаты. И если денег на раз с трудом, но хватало, что делать дальше? Они разбегутся, и тогда Блеза покроет несмываемое пятно позора без всякой битвы. Ха-ха-ха, узнав о случившемся, скажут люди. И на что надеялся человек, который даже не смог заработать себе приличное имя? Просто Блез. Разве оно достойно трона Торла Горданики? Причем это не мои мысли. Его собственные слова, сказанные им буквально сегодня ночью. «Вероятно, Торл Горданики желает с нами о чем-то переговорить», справедливо заметил виконт Дюэскальзер. «Иначе действия Анандра трактовать сложно». «Да понимаю я, чего он хочет», продолжал кипятиться Блез. «Но ведь он, трусливая тупая собака, явно пытается затянуть время. Практически наверняка в наших рядах имеются его осведомители, и потому он отлично знает положение вещей. Ленард, может, нам пора действовать. Если мы нападем внезапно и прямо сейчас, они просто-напросто не успеют выстроиться в боевые порядки. Согласен, их намного больше, но удача всегда на стороне смелых». «Поначалу мне хотелось ответить, я к тебе что, в военачальнике нанимался? Нет? Так почему ты без моего совета шагу ступить не можешь?» Но все-таки я сдержался. Не самое удачное время для ругани. «Ну так что, Ленард?» — продолжал настаивать Блез. «Приступим?» Казимир сделал стойку, подобную той, что бывает у охотничьих собак, когда они увидят дичь. Казалось, только взгляни на него, и он бросится выстраивать наше войско, чтобы незамедлительно отправить его в атаку. И наверняка, сверкая доспехами, побежит впереди всех. «Господа, я плохо знаю законы Айсейнта», — вмешался в разговор виконт Антуан. «Но не будет ли сие нарушением какого-нибудь из пунктов местного кодекса атаковать в тот самый момент, когда противник выслал парламентеров? В дуэлях подобное недопустимо». Парламентер, кстати, к тому времени устал размахивать белым флагом и взял передышку. «Отнюдь», — успокоил его волчья пасть. Орм был настоящим кладезем знаний о военных конфликтах в Айсейнте. Пусть я всерьез подозревал, немалую их часть он почерпнул из древних саг в исполнении головешки. «Считайте? Да взять хотя бы в пример противостояние Ангвара Красноглазого и Драгмира Телячья Шерсть». «И что там произошло?» — заинтересованно спросил Блез. Как и в нашем случае, Ангвар послал парламентеров. Затем они с Драгмиром встретились, но переговоры незаметно переросли в недельную пьянку. А когда она закончилась, выяснилось, их дружины разбежались, и воевать им обоим было уже и некем. «И в чем схожесть ситуации?» — озадачился Дюэскальзер. «Тут не то чтобы схожесть, в другом дело. Переговоры категорически нельзя затягивать, вот что хотел сказать». Переговорщик Анандра, устав размахивать флагом в очередной раз, повернулся лицом к своим и начал что-то орать. «Ну так мы и не собираемся затягивать», — сказал Блес. «Ленард, даем знак к атаке». «Господин просто Блес, куда именно прикажете атаковать?» — зачастил Казимир, как будто я уже дал согласие. «Нахожу целесообразным ударить по центру, чтобы рассечь их на две части, а затем повернуть влево. Там пригорок, и бежать вниз легче, чем наступать на тех, кто окажется справа. Да и ставка Анандра расположена в том направлении, а, следовательно, его казна». Меж тем парламентер своего добился, и к нему на берег реки вышло несколько барабанщиков. Они выстроились в шеренгу, застучали в свои барабаны, а сам он вновь начал размахивать белым флагом. «Не факт, что казна Анандра находится именно слева», — покачал головой Орм Волчья Пасть. «Вот вам пример, которому нет и полвека. Когда Абурам Высокий Сапог воевал с Антонилом Горбатым, случилось следующее». Договорить Орм не смог, поскольку Казимир внезапно возмутился. «Да кто же так барабанит? Сейчас я им покажу, как это делается в порядочном войске». И он умчался в наше расположение. «Барабанят они действительно скверно», — согласился с Казимиром Блез. «Да и слабо как-то, едва до нас долетает. Волчья Пасть, так что же там произошло с Абурамом и Антонилом?» «Высокий Сапог как раз возвращался с удачного набега», — охотно продолжил Орм. «И в тот самый момент, когда его корабли проплывали мимо земель Горбатого, на море случился шторм. Сильный, настоящий ураган. Старики рассказывали, что давненько такого не было. Разметало, значит, корабли Абурама, а один даже утопило, и тут...» Что случилось после, Волчья Пасть рассказать не успел. Казимир выстроил наших собственных барабанщиков. Отличие между ними и вражескими было существенным. Работали они палочками куда слаженнее и барабанили намного громче. Поначалу Орм пытался их перекричать, но затем плюнул и махнул рукой. Барабанный бой продолжался около четверти часа, а когда они наконец умолкли, тишина показалась мне по поэтическому выражению Виконта Дюэскальзера звенящей. Еще бы нет, если в голове действительно позванивало. «Ну так что, Ленард?» — уже в третий раз обратился ко мне Блез. «В начале переговоры», — твердо сказал я. Хотя, положа руку на сердце, теперь я был согласен на что угодно, только бы снова не слышать барабанный бой. Иначе тишина вполне может стать и могильной, поскольку оглохнешь. «Парламентер Анандра куда-то делся», — сказал Орм Волчья Пасть. «Возможно, ему стало стыдно за своих музыкантов, и он ушел», — предположил Виконт. «Но в любом случае, чтобы провести переговоры с господином Угольной Ногой, вначале послать нужно своего». «Вот уж чему не бывать!» — у Блеза взыграла гордость. «Анандру надо, так пусть он их и посылает. Унижаться перед ним не буду ни за что». Ситуация действительно сложилась, самое что ни на есть, дурацкая. Анандр по какой-то причине отправил парламентера, но пока мы судили-рядили, что нам предпринять, тот, не дождавшись нашего ответного шага, посчитал, что мы попросту его не увидели. Тогда, стараясь привлечь к себе внимание, он призвал музыкантов. Дальше Казимир решил, что ему бросили вызов, и привел наших. Не мудрено, что глашатай после такого плюнул. В какой-то мере Блес был прав. Посылать собственного теперь глупо. Что мы можем ему наказать? Громыхая железом, примчался в своих ослепительных доспехах Казимир. «Ну и как вам, господа, почувствовали разницу?» «Почувствовали», — массируя уши, буркнул Блез. «Эх, мне бы еще сотню барабанщиков», — печально вздохнул Казимир. «Они бы у меня и без всякого боя разбежались». «Смотрите-ка, сам Анандр на берег пожаловал», — сообщил Орм Волчья Пасть. «Каковы наши действия будут теперь?» «Надо идти», — сделав голос требовательным, заявил я. «Наверняка у него уважительная причина, коль скоро он так настойчив». Шум бегущей воды теперь не мешал. Сама река сузилась до длины копья, и потому мы стояли почти вплотную. «Я так полагаю, Анандр, у тебя ко мне срочное дело!» Блес говорил и выглядел так, как будто его оторвали от чего-то действительно важного, в сравнении с чем его кровный враг со значительно превосходящей дружиной и сущие пустяки. Выслушав его, угольная нога лишь покривился. Затем начал говорить сам, и голос его креп все больше. «Ты бесконечно прав, просто Блез. Дело безотлагательное и важное. Причем настолько, что в сравнении с ним твои попытки, как ты сам выражаешься, навести в Горданике справедливость, попросту смешны». «Стоп!» — сделал он знак рукой, заметив, что Блез пытается ему возразить. «Сначала выслушай». «Ну так говори». «Оно настолько серьезное, что я решил забыть о вчерашней попытке покушения на мою персону. Возможно, на время, а возможно и навсегда. Тут уж все зависит от того, к чему мы сейчас придем». «Никто на тебя не покушался, Анандр. Да и вообще это был Лерокс». «Лерокс трижды стрелял в меня из арбалета и даже сбил шлем с моей головы. Очень смешно. Это было именно покушение. И мне известно, чьими руками ты пытался меня устранить. Что им, рукам, сжимавшим арбалет, совсем не делает чести. Впрочем, как и их владельцу». Анандр, угольная нога, упрямо не глядел на меня, но и без того все было предельно ясно. Орм, волчья пасть, напрягся. Уж не кроется ли за словами Анандра невольное признание в том, что в нашем стане имеется его осведомитель? Когда я стремился передать послание, все мы прятались в кустах, и потому враг наши попытки видеть не мог. Блез почему-то начал горячо защищать мое искусство стрельбы из арбалета. «Да если бы Леонард захотел тебя убить, думаешь, ему не хватило бы единственного выстрела? Будь уверен, он поразил бы тебя первым болтом! Уж кому знать, как не мне, его искусство в обращении с ним! Да у самого громовержца не получится лучше!» «Да как бы Леонард с ним не обращался, но ведь и дистанция была ого-го! И потому не мудрено было промахнуться». «Но не умеет он промахиваться». «После того, что ваши лазутчики сотворили с моим обеденным шатром, имею ли я право верить твоим, пусть даже самым клятвенным обещаниям?» Ругаясь, Блес и Анандр настолько вошли в раж, что орали, уши закладывало. «Ты можешь мне верить или нет?» «Но искусство стрельбы из арбалета у Ленарта от этого нисколько не изменится. Пожелай он, из твоего лба давно бы уже торчал железный рог!» Блес почему-то внезапно замолчал и задумался. Затем в полголоса явно только для себя сказал: «Железный рог. А ведь, в принципе, неплохое имя». И все-таки Анандр его услышал. «У меня уже есть имя. Славное имя, которое известно всему Айсейнту, и мне совершенно нет нужды его менять». «Да не мешай ты», — отмахнулся от Анандра Блез. «Дай минуточку подумать». Удивительно, но угольная нога действительно заткнулся. «Господа», — пользуясь временным затишьем, смог влезть в их разговор на повышенных тонах виконт Дюэскальзер. «А не проще ли найти один из болтов, прочитать прикрепленное к нему послание, и тогда все встанет на свои места?» Немного подумав, он добавил: «Желательно первое, где часть его написана красными чернилами». «Что, Лерокс к тому же и писать умеет?» Голос Анандра был преисполнен сарказма. «Писал ваш покорный слуга», — учтиво кивнул Антуан. «А передать его пытался действительно господин счастливчик Леонард. К несчастью, неудачно. Господин угольная нога, найдите болты, и недоразумение сразу исчезнет. И порукой тому моя честь». Довод, вероятно, убийственный, поскольку Анандр тут же послал людей на поиски болтов. Они надолго не задержались, и вскоре угольная нога силился прочитать послание. Вернее, все три, потому что каждый из них повредилась при доставке, когда болты глубоко вонзались в стволы деревьев. И еще из-за прошедшего ночью проливного дождя. Виконт предлагал процитировать его по памяти, гарантируя, что не ошибется и в запятых, не говоря уже про слова. Но каждый раз Анандр категорически отказывался. Наконец он расшифровал послание полностью и, размышляя, надолго замолк. А когда открыл рот, я готов был услышать все, что угодно, кроме того, что услышал. «Нет, какой же у вас замечательный слог, господин Дюэскальзер! Снимаю шляпу», — заявил он, вынудив Виконта по девичьи зардеться. «И еще хочу сказать вот что. Чем бы все ни закончилось, я сделаю вам такое предложение, от которого вы попросту не сможете отказаться. И держись тогда, Стауден Коротконогий», — пригрозил он кому-то кулаком, глядя при этом на север. Потом Анандр обратился ко мне, и здесь пришлось по-настоящему изворачиваться. «Так значит, Ленард Фартовый, Лерокс действовал по своей собственной инициативе?» «Скажи я «да», и он сразу поймет, я не имею над зверем никакой власти, что может дорого нам обойтись в будущем. Отрицательный ответ станет означать, Лерокс обгадил его обеденный шатер по моему прямому указанию. И все-таки мне удалось выкрутиться. Только отчасти. В задачу ему ставилось разведать, где находится казна, по возможности никого не убив. Когда речь внезапно заходит о золоте и вообще о деньгах, многих это сбивает с мысли, о чем бы раньше ни говорилось. После моих слов Анандр посмотрел в противоположную сторону от той, куда предлагал атаковать Казимир. Хотя, возможно, все произошло случайно. «Ладно, теперь, когда недоразумение выяснилось...» Торл потряс сразу тремя посланиями. «Можно приступать к существу дела, обсудить которое и пригласил. Кстати, барабанщики у вас всему Айсейнту на зависть». Теперь зарделся Казимир. Это хорошо было видно, поскольку он, подчеркивая значимость такого события, как переговоры, стоял с открытым забралом. «С нетерпением жду», — сказал Блез, по-прежнему не сводя с Анандра ненавидящего взгляда. «Если передать сразу суть, отметая в сторону все ненужные условности, предлагаю вам выступить на моей стороне». «Чего?» Нетрудно теперь представить нашу реакцию. А мне в тот момент вспомнилась однажды услышанная от Виконта Дюэскальзера: «Судьба — это путь от неведомого к неведомому». «Вы не ошиблись. Выступить на моей стороне против нашего общего врага», — повторил Торл. «А какой у нас общий враг?» Блезды и все остальные выглядели воплощением недоумения. «Тот, который грозит Горданике с востока», — туманно объяснил Анандр. «И кто ей оттуда грозит?» «Просто Блез. Ладно, другие, за исключением волчьей пасти. Но тебе-то стыдно не знать. Или ты настолько далек от интересов своей родины?» Когда Блез начинает усиленно думать, по лицу у него время от времени пробегают нервные судороги. Давно обратил внимание. Анандр таких тонкостей не знал и потому отступил назад, оказавшись за спинами своих берсеркеров. Миг, и нечто подобное случилось на лицах и у них. Явно они поняли мимику Блеза превратно и теперь вызывали в себе неистовство. Что произойдет дальше, нетрудно было представить, и потому пришлось вмешаться. Я свистнул, а затем щелкнул пальцами, подняв руку высоко над головой. Траборы находились от нас намного дальше, чем Барри, но оказались рядом куда быстрее пса. Предосторожность была не напрасной. К тому же Блез успел родить сначала мычание, а затем и вполне осмысленную фразу. «На востоке от Горданики, отделенная от нее горным хребтом, пустыня». «А за пустыней?» «Неужто Гамбала хочет напасть?» — пораженно ахнул Блез. «Войска Хариса уже на подходе», — тяжело вздохнула Нандер. «Мне этой ночью весть пришла. И вместо того, чтобы двигаться им навстречу, я проявляю милосердие, разговаривая с тобой. Чего уж было проще? Быстро тебя разметать и со спокойной совестью устремиться на бой с врагом, а не устраивать переговоры». «Ты так в этом уверен?» Блеза как будто подменили. Он грозно нахмурил брови, положив руку на рукоять меча. Теперь не хватало только услышать от него: «Ну что, как настоящий мужчина один на один здесь и сейчас?» Чтобы в случае необходимости вовремя это пресечь, я на всякий случай шагнул поближе к нему. «Да как тебе сказать?» — пожал плечами Анандр. «Конечно же, битва была бы тяжелой. И, несомненно, мы пусть и с трудом, но победили бы. Ну а Харису только на радость наша с тобой вражда». Затем он сделал голос проникновенным. «Просто, Блез, я знаю точно, как ты переживаешь за судьбу Горданики. Болеешь за нее душой, спишь и видишь ее счастливой. И теперь у тебя есть шанс не дать ей корчиться под пятой захватчиков. Поэтому ты должен сейчас сделать выбор, личное или для блага своей родины. Одолеем Ахариса, тогда и начнем разбираться, кто должен сидеть на троне. Хотя есть у тебя и другая возможность». «Какая именно?» «Подождать. А когда я агрессора прогоню, если мне это удастся в одиночку, ты нападешь на меня обескровленного, ибо противостояние с Гамбалой предстоит страшное. Или на Ахариса, если победу одержит он. Значит так, просто Блез. На все у тебя час. Ну а мы снимаем лагерь и немедленно выдвигаемся навстречу врагу. Да, вот что еще хочу тебе сказать. Я, конечно, виноват в гибели твоей семьи, но только в какой-то мере. Знаешь ли ты или догадываешься, но смерть она приняла не от моих рук и даже не по моему приказу. Видишь, я перед тобой честен. Думай, просто Блез, думай». Перед тем, как уйти, Анандр посмотрел на Траборов. «Говорят, у Ахариса против этих железных пауков есть какая-то штука, и потому он их не опасается». «Лео, что обо всем этом думаешь ты?» Вероятно, Блез волновался настолько, что впервые за долгое время назвал меня моим настоящим именем. Головешка куда-то пропал. И действительно, Теда не было видно со вчерашнего дня. С того самого момента, когда ему предложили стать медовой ловушкой, точнее, создать ее видимость. «При чем здесь головешка, когда на кону судьба моей родины?» «Как будто бы и ни при чем, но жалко будет его потерять. Знаешь, Блез, прикипел я к нему, несмотря ни на что. Что же касается твоего вопроса, зачем тебе мое мнение, если ты сам для себя уже окончательно все решил? Только учти». «Что именно?» «Анандр попытается использовать тебя так, чтобы после войны с Ахарисом от твоей дружины мало что осталось. Поставить ее на самое острие вражеской атаки или принудить атаковать там, где вас ждет верная гибель? Я думаю, что это и есть наибольшая из проблем. Помимо той, что нам нечем кормить наших воинов, а также им платить. Кстати, кто такой Ахарис?» «Король Гамбалы. Выдающийся полководец, не проигравший ни одного сражения. Ты прав во всем сразу, Лео. Но как я смогу отказать Анандру?» «Плевенький из тебя получится Торл, Блез», — размышлял я. «Никудышный. Угольная нога был прав в своих рассуждениях, когда предлагал тебе просто выждать. Сам он, нисколько не сомневаюсь, так бы и поступил. И наверняка поступал прежде. Именно потому Горданикой он и правит. Власть — это занятие не для тех, кто благороден душой. И не надо Анандру отказывать, Блез. Только учти все то, что я тебе сказал». «Говоришь так, как будто не собираешься идти вместе со мной дальше». «Собираюсь. И потому моя мечта о домике на берегу теплого моря откладывается на неопределенное время».